Глава 8. Непереводимая игра слов. Оборотень торопился обойти вверенные ему земли. Кто бы знал, что со временем город так разрастется, и владения стаи станут граничить с новым спальным микрорайоном. Во-первых, Кьорна поторапливал зверь, который рвался на свободу и хотел быстрее дождаться темноты и пробежаться по прелой прохладной листве. А во-вторых, рука мужчины сжимала тушку пойманного зайца. Освежевать окоченевшее животное – то еще удовольствие. Но тонкий слух уловил неуверенные шаги и тяжелое дыхание. А где-то слева девушка разговаривала по телефону. Странно. В это время в лесочке гуляли лишь подростки, которых изредка приходилось гонять, напоминая, что территория закрыта для посещения. «Проспект?» – взвизгнула девушка. «Проспект? Ты сказала улица! Виталина, улица! Из-за тебя я на другом конце города. Одна гуляю в лесополосе, на мне костюм зайки, который, к твоему сведению, состоит лишь из атласного комбидреса, корсета и хвоста». Мужчина хмыкнул, стараясь представить обладательницу голоса. «И все! Больше на мне ничего нет!» «В таком виде точно не стоит разгуливать в одиночестве», – подумал оборотень. А неуверенные шаги, словно кто-то уставший или пьяный, что не редкость для леска, звучали отчетливее. Кьорн потянул воздух, предвкушая безрадостную беседу с человеком, одурманенным парами этилового спирта. И ноги сами понесли в неизвестном направлении. Смесь разложилась на множество компонентов, которым оборотень никак не мог найти объяснение. Пахло цементом, железом, женскими духами, шерстью и страхом кота и еще чем-то практически неуловимым, но так плотно засевшим в голове, что именно этот запах Кьорн теперь сможет узнать из тысячи других. Запах манил, туманил рассудок зверя, дурманил, сделав его еще нетерпеливей и импульсивней. «Ох ты ж, мать твою!» – пискнула девушка, ударяясь о Кьорна всем телом. «Пропустите, пожалуйста!» – заговорила она подрагивающими губами. Глаза незнакомки прошлись с ног до головы великана. Задержались на руке с тушкой зайца. «Ой, мамочки!» Девчонка задрожала, отступая на полусогнутых ногах. «Напугал малую», – подумал оборотень. Он открыл даже рот, чтобы извиниться, но порыв прохладного ветра ударил в лицо, и в легкие проник, словно яд, тот самый аромат. Язык отказался слушаться Кьорна. «Э-э-э!» – вырвалось из мужской груди, гася волчий вой. Девочка же с рюкзаком на плечах дернулась, заморгала так часто-часто, что оглушающий крик не стал неожиданностью. А все последующие действия привели оборотня в недоумение. Девчонка с прытью метателя ядра крутанулась на месте, скинула рюкзак и наградила тяжелой ношей прямо по мужскому лицу. В рюкзаке громыхнуло, а еще мяукнуло и ругнулось. «Мляуть!» И тут же черной тенью пушистый комок страха и отчаяния вцепился в лицо Кьорна, со стервенением работая когтями. «Теперь хотя бы понятно, почему воняло котом», – заметил про себя оборотень, отдирая взбесившееся животное. Кот не сдавался, таращил свои желтые глаза и тянул лапы с выпущенными когтями, пытаясь вновь за что-то ухватиться. «Брысь!» рыкнул оборотень, отбрасывая нападавшего подальше. Не хватало бешенства подхватить. Притопнул, стирая свободной ладонью со лба еще кровь. «Сожру!» – рыкнул он грозно вслед улепетывающему созданию. Кот петлял, оглядывался и, кажется, матерился, размахивая черным взъерошенным хвостом средь лысых деревьев. А вечер продолжал удивлять. Малахольная, бросив остатки рюкзака и строительный мусор из него на чистенькой полянке, с криком «Беги!» ломанулась, игнорируя дорожки и любые указатели. «Там овраг!» – выкрикнул Кьорн. «Ну куда там?» – девчонка неслась, хрипя и размахивая руками. «Болезная!» «Затмение, видимо!» – вскинул голову к небу. Ветер вновь ударил в лицо. Сам не свой оборотень бросился вслед бежавший. Дурманящий аромат усиливался с каждым размашистым шагом, въедался в сознание зверя и человека. «Моя!» – зарычал зверь, указывая человеку путь. «Пара! Моя семья!» – запульсировала в голове мужчины. Малахольная пронеслась мимо блондиночки. Девушка же не замечала приближения Кьорна, продолжала щебетать по телефону, провожая взглядом беглянку. «Да сумасшедшая какая-то! Беги, беги!» изображала голос и интонацию болезной, чьи шаги оборотень перестал слышать. «Бе...» застыла с телефоном у уха. «С ума сойти! Какая красивая!» Кьорн едва сдерживал зверя, рвавшегося на свободу. «Все при ней!» скользнул взглядом по фигурке, задержался на испуганном лице и попытался приветливо улыбнуться. Из мужской груди вновь вырвалось что-то нечленораздельное и пугающее. «Тише, красавица, тише!» Выставил ладонь с зажатым в ней трупиком зайца и понял, что не стоило этого делать. Из ослабевших рук блондинки выпал телефон и покатился по влажному камню прямо под ноги оборотня. «Да чтоб тебя!» – ругнулся про себя Кьорн. А в широко распахнутых глазах девушки плескался настоящий ужас. «Сейчас точно побежит!» И она побежала, неловко и спотыкаясь. «Овраг!» – наконец Кьорн совладал со зверем. Блондиночка, казалось, ничего не слышала вокруг. Перебирала стройными ногами, закованными в вечерние туфли. «Да стой, не трону!» прохрипел мужчина, прочищая горло. Хрип придал девушке ускорение. «Стой!» – повторил просьбу. Глухой стук, и красавица полетела на спину. «Вот черт!» Раскинувшись на мокрой листве, блондинка забормотала пухлыми губами. «Мне нельзя умирать! Нельзя!» – повторила, теряя сознание. Кьорн держал девушку на руках и не мог отвести взгляд. Красивая до одури. Именно такая, как он представлял свою пару. С тонкими чертами лица, красивыми глазами и невероятно мягкими губами. Мужчина попробовал их нежность, воспользовавшись ситуацией. Ревностно украл прикосновение. «Бывает же», – думал оборотень. Он воображал встречу с истиной при других обстоятельствах, адекватных. А вышло все так неожиданно и глупо. Да и его внешний вид волновал мужчину. Вряд ли такая красавица обрадуется здоровяку в камуфлированном костюме. Вот что можно подумать, впервые взглянув? Кто он? Охранник? Бандит? Охотник? «Да...» – разочарованно протянул Кьорн, еще крепче прижимая блондинку к себе. Когда он делал слишком широкий шаг или приходилось перепрыгивать грязь, лицо девушки прижималось к горячей груди оборотня. И оттого зверь довольно урчал внутри человека. Выходило все невольно, но даже этот факт не менял полученного удовольствия. Красавица пришла в себя, но вида не подавала, подглядывала, а после испуганно жмурилась, продолжая изображать обморок. Забавная. А ее сердечко беспокойно билось, выдавая испуг и тревогу. Интересно, что задумала? Ведь и дураку понятно, что выжидает. Фу! Место! Кьорн отогнал собаку, закрывая за собой калитку. Никогда не отпущу. Взглянул на взволнованное лицо девушки при свете ламп. Щеки алеют, ресницы подрагивают. Сдерживается из последних сил. Старается не выдать себя. Глупышка, если бы она знала, в чьих сейчас руках, точно посмеялась бы над своим представлением. Да любой оборотень ложь за версту чует. Едва ощутив мягкость постели, девушка аж затряслась всем телом от страха. Надумала себе ужасов. Мужчина принялся раздевать красавицу. «Я ж не враг тебе, дай себе», – уговаривал ее мысленно, боясь произнести слово. «Не обижу». «Да что за глупость ты на себя надела? Зачем?» Дернул корсет, удовлетворенно отмечая, что девушка задышала свободней. «Спи», – произнес оборотень. «Сейчас ей нужен отдых, а ему а ему немного времени свыкнуться с мыслью, что он больше не одинок, да и не мешало бы подготовиться к следующей встрече. Ко второй встрече Кьорн подготовился основательно, скинул свой камуфлированный костюм и дал зверю познакомиться с парой в надежде, что тот больше не будет неистово рваться, мешая человеческой половине. Зверь же не мог насмотреться. Сидел и следил за каждым вздохом и выдохом Ирины. Имя Кьорн узнал, заглянув в крохотную дамскую сумочку и найдя в ней паспорт. Ирина. Красивое имя. Звучное и нежное. Оборотень был готов просидеть до рассвета у кровати и любоваться. Уснуть ему не удалось. От нетерпения и предвкушения Кьорн принялся за готовку, хоть немного отвлекаясь. Девушка проснулась рано, сразу после восхода солнца. Не стала объявлять о своем пробуждении, кралась со второго этажа по лестнице, затаилась у входа на кухню. Зайдет? Оборотень продолжал заниматься своими делами. Нет, заметил с досадой. Ирина задержала дыхание и прошла к выходу. Мышка не выпустит. Команды охранять выход из дома она ни за что не ослушается. «Тише!» – зашептала девушка, распахнув дверь на улицу. Покинув кухню, Кьорн слегка завис, рассматривая ладную женскую фигурку. Девичьи волосы были распущены, украшали собой плечи и узкую спину. «Кто хороший мальчик?» – Ира ласково спросила у собаки. «Девочка», – ответил оборотень, подойдя совсем близко. Тепло девушки ощущалось даже сквозь слои одежды. Крохотные разряды покалывали кожу Кьорна, будоража до этого неизвестные ему чувства и ощущения. «Это не кобель, это сука», – зачем-то ответил грубо. «Что Ирина теперь о нем подумает?» «Идем завтракать». Ничего лучше, чем пригласить к столу, оборотень не придумал. Девушка отрицательно потрясла головой, все еще держась за дверную ручку. Золотистые пряди так и щекотали нежную кожу шеи и ниже, куда мужской взгляд неизбежно спускался. «Всю душу мне вымотает», – подумал оборотень, наблюдая за взмахом изящной кисти. «Ее же никуда отпускать одну нельзя». Не задумываясь, прикрыл девичьи прелести, надев на Ирину свою рубаху. «Вот так гораздо лучше, даже думается легче», – повел истинную на кухню. А красавица настороженно наблюдала, расспрашивала и явно не воспринимала озвученные намерения Кьорна всерьез. Что и неудивительно. То на часы поглядывала, то в сторону входной двери. Уйти намеревалась. «Не дам», – подумал Кьорн, рассыпаясь в новых и новых заверениях самых честных намерений по отношению к Ирине. «Почти 300 лет один топчу землю. Разве можно добровольно отказаться?» «Дам привыкнуть, сколько потребуется, а потом сама поймет, что по-другому нельзя было». А Ирина один за другим приводила аргументы ненормальности происходящего. Мягко намекала то ли из-за страха, то ли не хотела обидеть, то ли воспитание не позволяло. Вроде бы и на контакт шла, когда забывалась, но будто ее кто-то отдергивал в один момент. Улыбка пропадала, настороженность возвращалась, как и желание покинуть дом Кьорна. А оборотень не отступался. Все придумывал развлечения, стараясь преподнести свою простую жизнь интересней. Фильмы, игры, угощения. «Ничего, времени у нас предостаточно. При первом же полнолунии попрошу Альфу провести обряд и разделить мою жизнь на двоих. Озвучь я сейчас Ирине свои мысли, она ведь у виска покрутит. И к себе ни за что не подпустит. Надо будет у Альфы узнать, как новость о природе оборотня помягче преподнести». Мужские ладони зудели от желания побыстрее набрать номер и поговорить с главой клана. А еще они нестерпимо покалывали от потребности обнять Ирину. Погладить руки, вновь поцеловать мягкие губы девушки. А там, если бы она позволила, то и... «Я хочу спать». С наступлением темноты Ирина отчего-то бросала короткие испуганные взгляды, нервируя мужчину. Ему было не понять, что творилось в ее хорошенькой головке. Оборотень гадал, почему же Ирина о вещах своих не спрашивает, ничего не просит, сидит послушно на диванчике, чаще всего улыбается, а когда задумывается, ее лицо становится грустным. Вроде и доброй ночи пожелала, но к Йорну особо грустно стало. Невыносимо тоскливо, словно попрощались навсегда. Спать он так и не лег, то прислушивался к тому, что на втором этаже происходило, то ходил туда-сюда, дожидаясь момента, когда сможет обратиться и быстро оббежать территорию. Да и что на границе может случиться? Ну, заплутают 1-2 пьянчушки, или пацаны какие бутылки о деревья побьют. Хотя, задумался Кьорн, не стоит пренебрегать своими обязанностями. С момента битвы с вампирами у особняка Альфы еще и десятилетия не прошло. В предрассветной дымке зверь ступил за территорию дома. Остановился метрах в 100, прислушался, потянул воздух. Привычные ароматы осеннего леса приятно защекотали ноздри волка. Сдержав вой, оборотень бросился к дальнему краю границы владения. Бежал быстро, не терял ни секунды. Если поторопится, в дом, где спит его истинная, вернется минут через 20. Примет душ, избавится от налипшей после прогулки грязи и приготовит Ирине завтрак. Но неприятное предчувствие не обмануло. Слух зверя уловил звук приближающего автомобиля. Оборотень остановился, поднял уши и сорвался с места, работая мощными лапами. Рев мотора был ему знаком. Что ни свет ни заря понадобилось Альфе? Кьорн вбежал на территорию, в прыжке оборачиваясь в человека. «Вот черт!» – рыкнул, резво поворачиваясь спиной и прикрываясь руками. Из внедорожника вслед за Альфой вышла его истинная. «Прости, Лео, не знал, что ты не один». Шел к дому боком. Девушка спрыгнула с подножки, хихикнула, смотря куда-то в небо. «Да что я там не видела, Кьорн?» Легко отмахнулась. «Евгения!» – рыкнул Альфа. «Штаны надень!» – тут же приказал Кьорну. «Разговор серьезный есть». Оборотень бросился в дом. «Место!» – Альфа прервал настойчивые ласки мышки. «Не до тебя! Идем!» – взял Женю под руку. «Сейчас твоя помощь нужна как никогда».